Издательство Лайкбук. Чон Самхе. Ведьмины бойцы. Глава первая. Мне уже 20 лет. Март. Примерно за 8 недель до взрыва Юнсей. Ночное небо было холоднее, чем земля в Саннаме, Кёнгидо. Канбора, подрабатывающая в курьерской службе ведьмина доставка, где и занималась доставкой товаров, особенно оккультных, только для женщин, постепенно снижала высоту своего пылесоса. «Похоже, сейчас начнется дождь». Над головой висели тяжелые тучи. Даже прикрываясь плащом, Бора не могла бы остановить падающие на нее брызги дождя. Ей нужно было добраться до земли, пока не начался ливень. Она приземлилась в тени соседнего здания. «Госпожа, начинается дождь, поэтому я ненадолго спустилась на землю. К тому времени, как она закончила писать сообщение на телефоне, начали падать крупные капли дождя. Бора сложила плащ-невидимку и засунула его в рюкзак, бормоча про себя. Единственное, что улучшилось за все это время, это моя способность предсказывать погоду. Бора намеренно опустила в начале слова, потому что мне исполняется 20 лет. Уже целых 20 лет. Каждый раз, когда эти слова слетали с ее губ, она чувствовала себя одновременно подавленной, да еще и ощущала какое-то странное покалывание внутри. Покалывание – это гордость за то, что 3 года Бора усердно работала на полставки и стала взрослой. А депрессия – это… Она работала целых 3 года и теперь действительно могла стать ведьмой, но не знала, что теперь с этим делать. С таким же успехом я могла бы навсегда остаться запасной ведьмой для Со Юн Джун. В первый год работы Бора спасла свою лучшую подругу Джуин от гибели. И тогда же познакомилась с милым мальчиком-экстрасенсом Микаэллой. В течение 3 лет сменялись времена года. Однако это еще не значило, что между Кан Бора и ведьма можно поставить знак равенства. Бора вздохнула, вспомнив, как на днях Юн Джон задала ей вопрос. «Хочешь стать настоящей ведьмой?» Со Юн Джон, владелица ведьминой доставки и ведьма из города Саннам, известная как ведьма полетов, спросила это у Боры, когда ей исполнилось 20 лет. Она только что сдала экзамены и еще не окончила школу. Время, когда она была неуклюжей и неловкой, когда не знала, что делать со своей жизнью дальше. У Боры не было простого ответа. Она не была ни примерной ученицей в школе, ни начинающей ведьмой. На ежегодном дистанционном ведьминском экзамене она едва избежала плохой оценки. На 3-м году обучения в старшей школе, когда Бора совмещала учебу и работу, с ней происходили одни несчастные случаи. Не реже раза в месяц она засыпала на ходу и чуть не падала с пылесоса, доставляла не ту посылку, не по тому адресу, и раз за разом попадала в аварии. Ей нечего было бы возразить, если бы Юн Джон попросту выгнала ее. Однако Бора не хотела отказываться от идеи летать над Саннамом на пылесосе. Жилые улицы вблизи Сунэго были слабо освещены фонарями, поэтому звезды казались ярче, если смотреть на них с земли. Летая среди звезд, бросая вызов силе притяжения, она не хотела отказываться от своей работы, которая приносила ей столько удовольствия. «Интересно, смогу ли я стать настоящей ведьмой?» Юн Джон уловила конец невнятных слов Боры. «Честно говоря, я тоже не уверена в себе. Мне стыдно признаться, что я ведьма». Пока Бора сидела, опустив голову, Юн Джон что-то искала в компьютере, куда-то звонила и долго разговаривала на иностранном языке. Когда травяной чай перед ней остыл до пригодной температуры, она вытерла пот со лба и снова села перед Борой. «Мне сказали, если хочешь, можешь остаться моей ученицей еще на 1 год. Секретариат Вальпургии очень строгий, но раз ты училась у меня до сих пор, то можешь продолжить обучение у меня оставшийся год. Я немного опасалась, но, видимо, зря. Это вполне хороший вариант». Бора вскочила со своего места, даже не заметив этого. Травяной чай выплеснулся из бумажного стаканчика на пол. «Я остаюсь еще на 1 год?» Щелкнув пальцами и вызвав пачку салфеток, Юн Джон ответила. «Надеюсь, за это время ты научишься быть терпеливой, серьезной и находчивой». «Я буду стараться». Юн Джон посмотрела на календарь. «Ты уже совершеннолетняя. Поэтому запрет на ночную работу для несовершеннолетних на тебя уже не распространяется. И мне нужно будет увеличить объем твоих доставок. Скоро день Святого Валентина, выпускной, белый день, время церемонии вручения аттестата зрелости. Так что будет очень много работы. Готовься к этому. Примечание. Белый день. Японский, корейский и тайваньский негосударственный праздник. Отмечается ежегодно 14 марта, спустя месяц после Дня Святого Валентина. В белый день мужчины дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День Святого Валентина. Конец примечания. Отвернувшись от Боры, Юнджон тихонько вздохнула. У Боры было слишком много недостатков, чтобы называть ее настоящей ведьмой. «Если хочешь стать настоящей ведьмой, ты должна отточить свои навыки и стать самостоятельной. Будь то обычная работа, чтобы зарабатывать на жизнь, или работа ведьмы в оккультном магазине. Каждая из ведьм в городе могла зарабатывать на жизнь своей специальностью. Но только не Бора. К счастью, ее финансовое положение не было настолько плачевным, чтобы ей пришлось работать в 20 лет. А если бы пришлось, она, возможно, чувствовала бы себя виноватой. Она слишком много летает. Юнджон наморщила лоб. Все-таки это была служба доставки, и 18-летняя Бора подписала контракт, даже не читая его. Доставка – это то, о чем Юнджон могла попросить Бору. А поскольку специальность Юнджон – полеты, она сосредоточилась именно на этих уроках. Точнее говоря, было слишком непросто обучить Бору чему-то другому. А когда Юнджон пыталась обучить ее лекарственной специальности, ей надоело, что ее сравнивали с Ан-Мари. Разводить вымирающих животных или изучать лечебные травы в столице было нелегко. Юнджон положила руку на грудь, словно напоминая себе, что в следующем году ей действительно придется сделать из Боры ведьму. Внезапно ей пришла в голову мысль, и она повернулась и посмотрела на Бору. «Есть ли в университетах вечерняя самоподготовка или что-то в этом роде? До которого часу ты должна быть в школе?» Юнджон никогда не училась в университете в Корее. Боре было всего 20 лет, и она еще даже не закончила школу и училась в старших классах, поэтому посмотрела на Юнджон непонимающим взглядом. «Я еще даже не знаю, где буду учиться. Не решила пока что». «А, ну так об этом. Тебе скоро объявят». Юнджон покачала головой. «Джуин тоже еще не поступила». «Джуин, у нее есть время на работу и отдых». Бора не знала, с чего начать разговор о странной системе приема в университеты Южной Кореи. Она думала, что к 20 годам все изменится, но сетовала на то, что все осталось прежним. Последние новости, которые Бора получила от Джуин недавно в мессенджере, были о том, что она по-прежнему ничего не помнит, что ее приняли в университет в северном районе Сеула, и она прилежно учится там, и что она переехала в собственную квартиру. «Госпожа Со, а существует ли университет для ведьм или что-то в этом роде, куда я могла бы поступить?» Юнджон с недоверием посмотрела на Бору. «Я более чем уверена, что ты не сумела бы закончить даже среднюю школу для ведьм». «Ах, да уж, это была всего лишь шутка, но она задела Бору за живое». Бора села за стол, вспоминая свои результаты CSAT и название университетов, в которые она могла бы поступить с такими баллами. Примечание. CSAT – общий выпускной экзамен в Южной Корее, включающий в себя 6 разделов – корейский язык, математика, английский язык, история и 2 предмета на выбор. Конец примечания. Прошло уже больше месяца после сдачи экзаменов, а она все еще чувствовала себя так, словно ходит по тонкому льду. «Смогу ли я вообще хоть куда-нибудь поступить?» Бормотание Боры, похожее на стон, разнеслось по магазину.